Вы председатель директоров своей компании? Да. Вы никогда не мечтали, чтобы сын перенял ваше имя? Наверное, каждый мужчина мечтает об этом. И если бы Мелани родилась мальчиком, а не... Протестую. Протест принимается. Судья повернулся к Дженнифер. Я попросил бы вас прекратить. Прошу прощения, Ваша честь. Дженнифер повернулась к Куртису Рэндаллу. Мистер Рэндалл, у вас что, такая привычка? Подбирать на улице незнакомых женщин и вести их к себе в отель? Куртис Рэндалл нервно провел языком по нижней губе. Нет. Не правда ли, что вы первым встретили в баре Лоретту Маршалл и отвели ее к себе в номер? Он опять облизал губы. Да, но это просто так, ради секса. Дженнифер пристально посмотрела на него. Вы сказали «просто так, ради секса», как будто секс считается чем-то грязным. Нет, он опять облизал губы. Дженнифер смотрела на его губы, чувствуя, как в ней растет дикое чувство надежды. Теперь она знала, что надо делать. Она будет нажимать на Рэндалла, но так осторожно, чтобы присяжные заседатели не почувствовали к ней неприязни. «Сколько женщин вы сняли в баре?» Роджер Дэвис вскочил. «Несущественно, Ваша честь, я протестую против таких вопросов. Единственная женщина, вовлеченная в этот процесс, Лоретта Маршалл. Мы уже установили, что мой клиент имел с ней интимные отношения. Остальная личная жизнь моего клиента не имеет никакого отношения к данному процессу». «Я не согласна, Ваша честь». «Если обвиняемый человек, который...» «Протест принят?» «Мисс Паркер, измените направление допроса». Дженнифер пожала плечами. «Хорошо, Ваша честь». Она повернулась к Рэндаллу. «Вернемся к тому вечеру, когда вы встретились в баре с Лореттой Маршалл. Что это был за бар?» «Я не помню. Я никогда там раньше не был». «Это был обычный бар, не так ли?» «Не помню». «Хорошо. К вашему сведению, Плейпен был и остается самым обыкновенным баром. У него репутация места, где всегда можно найти девочек. Не поэтому ли вы отправились туда, мистер Рэндалл?» Куртис Рэндалл опять облизал губы. «Может быть, я не помню». «Вы не помните?» В голосе Дженнифер появился сарказм. «Вы помните число, когда впервые встретились с Лореттой в этом баре?» «Нет, не помню. Точно не помню». «Тогда разрешите освежить вашу память». Дженнифер прошла мимо стола истца и начала просматривать бумаги. Как будто переписывая даты, она что-то записала на клочке бумаги и передала ее Кену Бейли. С озадаченным выражением лица он посмотрел на нее. Дженнифер вернулась к своему месту. «Мистер Рэндалл, это было 18 января». Краем глаза она увидела, что Кен вышел из зала суда. «Может быть, я уже говорил, что не помню». Следующие 15 минут Дженнифер продолжала расспрашивать Куртиса Рэндалла. Это был бессвязный, несущественный перекрестный допрос, и Роджер Дэвис не перебивал ее. Он видел, что Дженнифер не заработала ни одного очка у присяжных заседателей, которым стало надоедать происходящее. Дженнифер продолжала говорить, ожидая возвращения Кена Бейли.